Добродетели. Прежде всего, должны иметь страх Божий. Он научает благоговению. Он научает всему доброму. Небрежное, неблагоговейное обращение со святыней получается от привычки, и это не должно быть. Постижение воли Божией доступно чистым по жизни своей. Они получают дар духовного рассуждения, а оно выше всех добродетелей. Доброе дело не есть всякое доброе дело, а лишь такое доброе дело, которое делается ради Бога. Внешность дела – не есть его сущность. Бог зрит на сердце. Как должны мы смириться, видя, что ко всякому доброму делу примешивается страсть? Желающий стяжать любовь должен отвергнуть всякое злобное и немерное помышление, не говоря уже о делах и словах. Должен прощать всем обиды, справедливые и несправедливые. Молчание подготовляет душу к молитве. Тишина, как она благотворно действует на душу. Истинное святое мужество всегда соединено с чувством глубокого смирения. Смиренный всегда готов все потерпеть, и внутреннее, и внешнее, считая себя достойным не только посылаемых скорбей, но и еще больших. Смиренного расстроить, смутить нельзя. Он всегда готов ко всему. Доведаем, что возмездие за прощение обид – больше возмездия за всякую другую добродетель. Прощать нужно со многим смирением. Возлагаю на себя вину. Это необходимое условие при прощении обид. Одни внешние поклонения и слова не примиряют, не касаются сердца, как пустой звук. Надо терпеть не только постигающие скорби, но и себя терпеть надо.